Это же не весь твой ужин. Она сбросила с плеча на стол свою сумку, просмотрела дневную почту, вытащила письмо от своей сестры Айрис и подошла с ним к Томми. Он привычным жестом просунул ладонь под ее волосы на затылке. Хелен ощутила тепло его руки и поцеловал. Сначала в губы, затем в лоб, потом снова в губы и, притянув к себе за плечо, замер в ожидании тостов. Хелен вскрыла письмо со словами: «Не весь же? Нет». И, не получив немедленного ответа, продолжала: «Томми, скажи, что это не весь твой ужин. Ты самый невозможный человек. Ну почему ты не ешь?» Он прижался губами к ее виску. «Время от меня ускользает». Голос его звучал устало. «Почти весь день я провел с королевскими обвинителями по делу Флеминга. Снимались показания, предъявлялись обвинения, адвокаты делали заявления, запрашивались отчеты, организовывались пресс-конференции. Я просто забыл. Поесть? Да как такое возможно? Неужели ты не замечаешь, что голоден?» «Такое случается, Хелен». «Только не со мной», — хмыкнула она. «Мне это хорошо известно». Выскочил тост. Томми подцепил его вилкой, намазал мармайт. Наклонившись над столом, какое-то время он жевал. Потом с видимым удивлением произнес: «Господи боже, какая гадость! Не могу поверить, что в Оксфорде я только этим и питался». «В 20 лет вкусовые ощущения совсем иные. Если ты выпьешь бутылку дешевого портвейна, то перенесешься в свою юность». Она развернула листок с письмом. «Что произошло?» — спросил он. Прочитав несколько строк, Хелен принялась перечислять. «На ранчо в этом году хороший отел. Счастье, что пережили еще одну зиму в Монтане. Школьные оценки Джонатана оставляют желать лучшего. И не считаю ли я, что его следует отправить в Англию в школу-интернат? Определенно нет. Мамин визит прошел отлично только потому, что там была Дафна, которая не давала им вцепиться друг дружке в глотку. Когда я приеду в гости, могу пригласить и тебя, раз у нас, как она выражается, все уже официально, и когда свадьба, потому что ей нужно посидеть на диете по меньшей мере 3 месяца, чтобы появиться на людях в приличном виде». Хелен сложила письмо и кое-как запихала в конверт. «Вот и все». «Я имел в виду, — пережевывая тост, — сказал Линли, — сегодняшний вечер. Что произошло?» «Сегодня вечером?» Она хотела произнести это небрежно, а получилось, как ей самой показалось, глуповато виновато. Выражение лица Томми изменилось. Хелен постаралась уверить себя, что он смотрит на нее скорее с недоумением, чем с подозрением. «Ты сильно задержалась на работе», — заметил он. Его карие глаза смотрели пристально. Чтобы избежать их взгляда, Хелен занялась чайником. Наполнила его, включила, вытерла руки, на которые попала вода, выплеснувшаяся из носика, достала из шкафчика жестянку с чаем и стала ложкой отмерять его фарфоровый заварочный чайник. «Ужасный день», — говорила она, насыпая чай. «Следы на металле. Я пялилась в микроскоп, пока чуть не ослепла. Но ты же знаешь Саймона. Зачем заканчивать в 8 вечера, когда можно поработать еще 4 часа, пока не рухнешь от усталости? Мне хотя бы удалось подбить его на обед и ужин, но только потому, что дома была Дебора. В отношении еды он не лучше тебя. Почему мне достаются такие мужчины? Почему у них такое отвращение к еде?» Она чувствовала, что Томми разглядывает ее, пока она закрывала жестянку и убирала ее в шкафчик. Хелен подцепила 2 пальцами чашки, поставила их на блюдце, достала из ящика 2 чайные ложки. «Дебора сделала несколько чудесных портретов», — сообщила она. «Я хотела принести какой-нибудь из них, чтобы показать тебе, но забыла. Неважно, принесу завтра». «Завтра снова работаешь?» Боюсь, нам потребуется еще не один час, а, вероятно, и не один день. А что? Ты что-то запланировал? Думал, съездим в Корнуолл, когда я разберусь с делом Флеминга. При мысли о Корнуолле на душе у Хелен посветлело. Солнце, ветер с моря, в компании с Томми, не думающим о работе. Замечательная мысль, дорогой. Ты сможешь вырваться? Когда? Завтра вечером. Возможно, послезавтра. Хелен не знала, как это сделать. В то же время она не знала, как сказать Томми, что она не знает. Саймону она помогала от случая к случаю, и даже если у него горели все сроки, или близились показания в суде, или вот-вот ожидалась лекция, или нужно было срочно подготовить курс в университете, Саймон оставался самым сговорчивым работодателем, если, конечно, можно было его так назвать, когда речь заходила о присутствии Хелен в его лаборатории. Просто в последние годы они приспособились работать вместе, причем никаким договором это не закреплялось, поэтому вряд ли Хелен могла заявить Томми, что Саймон воспротивится, если она захочет на несколько дней поехать с женихом в Корнуолл. В обычных обстоятельствах он не стал бы возражать, и Томми это было прекрасно известно. Разумеется, обстоятельства были необычные, потому что в обычных обстоятельствах она не стояла бы на кухне, с нетерпением ожидая, когда же закипевший чайник избавит ее от необходимости крутиться вокруг правды, уходя от лжи. Потому что Хелен знала, он поймет, что она лжет, и станет гадать, почему. Потому что прошлое было у нее не менее пестрое, чем у него, а когда любовники с запутанным прошлым, в котором, к несчастью, были периоды взаимного отчуждения, начинают увиливать от прямого ответа, это обычно означает, что какая-то тень из былого неожиданно проскользнула в их настоящее. Не это ли заподозрит Томми? Господи, — думала Хелен, — голова у нее кружилась. Неужели эта вода никогда не закипит? Когда мы туда приедем, мне понадобится полдня, чтобы просмотреть документы на поместье, — говорил тем временем Томми. Но после этого я в твоем полном распоряжении. А ты могла бы провести эти полдня с моей матерью? Что скажешь? Могла бы. Конечно, могла бы. Она еще не видела с леди Ашертон. С тех пор, как у них с Томми, по выражению Айрис, все стало официально. Они разговаривали по телефону, сошлись на том, что нужно многое обсудить в отношении будущего. И вот представляется возможность это сделать, только она не может уехать. Разумеется, не завтра и точно не послезавтра. Самое время сказать Томми правду. Мы тут расследуем одно маленькое дельце, дорогой. Мы с Саймоном. Какое, ты спрашиваешь? Да так, ничего особенного, не имеет значения. Не о чем беспокоиться. Правда. Еще одна ложь. Ложь на лжи. Ужасная путаница. Хелен с надеждой посмотрела на чайник, словно в ответ на ее мольбы он начал закипать, и когда выключился, Хелен бросилась к нему, а Томми тем временем все говорил, и они, по-видимому, решили нагрянуть в Корнуолл как можно скорее, чтобы отпраздновать, по-моему, это идея тети Августы. Ради торжества готова на что угодно. — Тетя Августы? О чем это ты, Томми? — переспросила Хелен, прежде чем сообразила, что, пока она измышляла какой-нибудь правдоподобный предлог для отказа, он говорил об их помолвке. — Ой, прости, дорогой, — промолвила она, — я на минутку отвлеклась, думала о твоей матери. Она налила воды в заварочный чайник, энергично в нем помешала и направилась к холодильнику, в котором стала искать молоко. Томми молчал, пока она собирала все для чая на деревянном подносе, потом взяла поднос со словами: «Давай сядем в гостиной, дорогой. Боюсь, тебе придется удовольствоваться Эрл Греем». Тут он отозвался: «Что с тобой, Хелен. Черт, — подумала она, а вслух переспросила. — Со мной? — Не надо, — сказал Томми. — Я не дурак. Тебя что-то тревожит? Хелен вздохнула, подменяя правду правдой. — Это нервы, — ответила она. — Извини. И подумала, не давай ему больше задавать вопросы. И чтобы удержать его от расспросов, сказала, — это связано с переменой в отношениях между нами. Наконец-то все решено, и я все думаю, сложится ли наша совместная жизнь.